Глава 12. Лето 42-го. Атака Паулюса. Смену начали производить почти через месяц, в конце мая 42-го. И нет хорошей жизни. На левом фланге вновь появилась 6-я армия в составе 17 дивизий. Ею командовал генерал Паулюс. Предстояли серьезные бои, поэтому корпус быстро пополняли. Вместо Штерна, которого сняли с формулировкой «за недостаточную активность», назначен генерал-полковник Богданов, бывший командующий фронтом резервных армий и бывший начальник погранвойск ЗОВО. Очень обиделись Соколовский и Конев на штабы и замком фронта, которые также получили в личные дела соответствующую формулировочку. Кто ее дал, осталось за кадром. Фронт действовал достаточно успешно, хотя снабжался во вторую очередь, ведь еще в ноябре 41-го основное внимание Ставки было обращено на Юго-Западный фронт. А там было относительно затишье, и немцы, и наши накапливали силы. На остальных фронтах шли оборонительные бои, а Западный провел 3 наступательные операции. Скорее всего, дело было в том, что на варшавском направлении Штерн действовал осмотрительно и несколько раз доказывал бесполезность перехода в наступление на этом участке фронта. За зиму он сумел срезать выступы, угрожающие нам окружением, и провел Гольдапскую операцию, позволившую улучшить наше положение в Восточной Пруссии. Но этого показалось недостаточным Ставке. Богданов был из другого ведомства, НКВД. За удержание линии госграницы в 41-м году ему было присвоено звание генерал-полковника. Правда, не сразу, а после того, как был ликвидирован фронт резервных армий, которые пошли на усиление действующих фронтов. Еще 4 месяца он сидел в резерве Ставки, видимо, всем надоел, и его отправили сюда. Ну, собственно, всю войну он занимался тем, что отправлял и принимал эшелоны. Именно с таким настроением его и встречали на фронте, ожидая чуть ли не самого худшего. Однако новый командующий не стал писать 3 письма и на первом же заседании в штабе фронта поблагодарил бывшего комфронта и его штаб за активную работу в условиях зимы-весны, особо подчеркнул значение ликвидации Брестского и Алитусского выступов и взятие под обстрел железной дороги Кёнигсберг-Ленинград. То есть высказал все то, что было на уме у присутствующих. Однако оперативного опыта у него было маловато, как и опыта планирования снабжения, чем был силен Штерн. Это стало очевидным во время пополнения первого гвардейского. Рваный ритм создавал совершенно ненужные авралы, полную неразбериху с танками. Обычно в корпус приходили только новые машины, сейчас идут россыпью и много восстановленных. То же самое с артиллерией. Его требовательность к снабженцам зачастую вынуждала их делать вал, лишь бы не попасть под разборку. Поэтому штабу корпуса и инженерной службе приходилось тяжко. Часть подошедшей техники приходилось отправлять обратно. Из путного, что состоялось в тот момент, это придание корпусу собственной авиадивизии. В корпус она не вошла, но стала официально приданной. 3 полка штурмовиков и полк пикировщиков. Истребители по-прежнему оставались во фронтовой авиации. Командовал 292-й дивизией полковник Каманин. Корпус переформировался под Азовцом. Куда дальше кинут, было непонятно. А пока можно немного расслабиться и посидеть вечерами дома. Тем более, что последние дни на это было крайне мало времени. Барбара освоилась в роли матери и много времени уделяла маленькой Веронике. Так назвали дочь, несмотря на возражение Владислава. Та уже гулила и любила пускать пузыри, так что скоро первые зубы пойдут. Много времени уделить семье невозможно, так как освобождался Владислав поздно, но, будучи в Азовце, специально приходил домой обедать. Так прошло почти два месяца. В ночь с 4 на 5 июля 1942 года немцы начали наступление на двух участках нашего Западного фронта. На Северном фасе они ударили от Амст-Фрейхта силами двух армий в направлении на Ломжу и у Цехановца попытались форсировать Буг части 6-й армии. То, о чем все время говорили на Западном фронте, произошло. Немцы попытались срезать Серокский выступ. Их наступление ожидалось, и фронт готовился к нему. Немцы выбрали не самые удобные места для наступления. У них было мало танков. Восстановить потерянные в боях 41-го и зимы весны 42-го года сложно. Но есть довольно много штугов. Штуг-3, АУФ, F-8 с новой 7,5 сантиметра, штук-40, L-48, которая уверенно пробивает Т-34, основной наш танк. Наша пушка F-34 новые штуги в лоб на дистанциях 500 и более метров не брала. Немцы бросили в наступление более 450 таких самоходных орудий и небольшое количество танков Т-4 с такой же пушкой, но имеющей меньшую длину ствола, 33 калибра. Плюс повсеместно они стали навешивать на лоб и борта гусеницы от подбитых танков, 30-миллиметровые дополнительные экраны. В общем, уравняли бронирование с нашими машинами. Сделано это было быстро и достаточно эффективно. Наша промышленность с некоторым запозданием отреагировала на летнюю моду 42. Основной противотанковой пушкой оставалась 45-миллиметровая 53К под кодовым названием «Прощай, Родина». Артштурм она не пробивала уже ни на какой дистанции. На весь корпус было 24 орудия М-42, полученных в мае 42 года, и на вооружении 1-го гвардейского противотанкового дивизиона стояло 36 орудий ЗИС-2 57 мм. Кроме того, было довольно много 130-миллиметровых орудий М-46. Но они стояли на вооружении не полков, а дивизий и дивизионных противотанковых полков. Удар в направлении Кольной Ломжи приняли на себя артпультбаты 66-го УР и бойцы 320-й дивизии, которые подменяли 5-й гвардейский корпус на этом направлении. Ситуация резко обострилась, так как разведка проспала сосредоточение немцев в Великой Пуще. Немцы форсировали реку Пису у села Птаки и двинулись на позиции 112-го артпультбата. Народ в 112-м обстрелянный и стойкий, но вот пехота, недавно прибывшая на фронт из Крыма, к такому накалу боя оказалась не готова. Немного выручили штурмовики Каманина, отработавшие по атакующим всей дивизии. Но положение было очень серьезным. Несколько дотов сильно повреждено, оборона ослаблена, и командир 320-й явно паникует. Так как с Владислава командование УРом никто не снимал, пришлось срочно подключаться к ситуации. Два мотострелковых и один танковый полк подняты по тревоге и перебрасываются в направлении Кольна. Немцы не просто так сидели до начала июля. Лето в этом году опять неимоверно жаркое. Прибрежные болота просохли, речки обмелели. Противник пытается использовать сосредоточение массы артиллерии и танков на узком участке. Но глубина обороны здесь большая. Прорыв — это очень опасно. Однако есть резервы, достаточно снарядов. Вполне налажена работа с авиацией, но все равно вспоминается 41-й год. Те же названия, те же устремления противника. А танки 1-й гвардейской танковой спешат в Йоганнесбург, готовятся ударить во фланг атакующим. Немцы нарвались на минное поле и надолбы. Ворочают вправо. Стала понятна их цель — Ломжа. В лоб на позиции 112-го артпультбата не лезут. Повернули. С одной стороны, это плохо. Там пехотинцы 476-го полка майора Дорошкевича. А у них серьезных орудий нет. Только 45-миллиметровки в капонирах и два арт-капонира фланкирующих. Должны удержать атаку. Ведь там 76-миллиметровые F-34 в борт берут. Почему подполковник Шаповалов не поддерживает их дивизионной артиллерией, непонятно. Влад сорвал трубку и запросил КП 320-й дивизии. Связи нет, и радист не отвечает. Дайте Бересту. Береста на связи. Николай Петрович, они прошли 1,7 километра и повернули на юг. Угости их еще. Через 20 минут будем над целью. Передайте зелеными обозначить. Противник красными в направлении. А где твой корректировщик? Это не мой район. Там девятка должна работать. В общем, дурдом разрастался. Связь с 320-й восстановить пока не удается. Заработали доты в колымагах и в пупках. 476-й держится. Но нет артподдержки, так что это максимум на 2 часа. Наконец, почти через час после начала немецкого наступления заговорил первый гвардейский артполк от запасных позиций в Ставинске. И вот, наконец, сообщение из Кольна, из штаба 320-й дивизии. Там генерал Гришин из первой гвардейской. Владислав Николаевич, а здесь никого. И телефоны все сняты. А провода? Провода на месте. Делайте связь, Михаил Данилович, срочно, и дайте огня на птаки. 112-й еще держится. Появление у обороняющихся довольно большого количества танков и артиллерии немного выровняло ситуацию, но немцы продолжали пытаться проломиться через заграждение. Произвести смену не удалось, так как бой ни на секунду не прекращался. Требовалось еще усилить артиллерийский кулак на участке прорыва. Туда же перебрасывается и первый гвардейский противотанковый дивизион и несколько дивизионных противотанковых полков. Однако немцы накопили довольно большой потенциал на этом участке, и заставить их перейти к обороне не удавалось. Шел бой на изнурение противника с обеих сторон. Небольшая ширина прорыва вынуждала сосредотачивать крупные силы на неудобных участках обороны. С такой тактикой Влад еще не сталкивался. Даже в 41-м году этот участок был относительно спокойным. Доты здесь стояли на холмах и отлично могли оборонять эти участки. Танкоопасных направлений всего ничего. Чем дольше шло сражение, тем больше Преображенский понимал, что это не главное направление удара. Удары еще последуют, но где? Вторая линия обороны находилась за рекой Скрода и была полностью готова отразить атаки немцев. Промежуток между линиями полностью заполнен оборонительными инженерными сооружениями. Пробиться здесь было очень сложно. Было непонятно, на что надеялись немцы. Второй вопрос, который волновал Влада, куда делся штаб 320-й дивизии? Через 4 часа после начала немецкого наступления генерал-майор Гришин восстановил полностью связь с полками 320-й и отдельными ее частями. Дивизия хоть и понесла очень серьезные потери, но оставалась на своих местах. Заработали ее артиллерийские полки и средства усиления, но обнаружить полковника Шаповалова не удавалось. Его обнаружили через 2 суток в Пятницкой крепости в 25 километрах от Кольна. Гришин, командир бывшей 2-й стрелковой, ныне 1-й гвардейской, вернулся на свой участок, где провел весь 41-й год. Поэтому спустя 3 дня наступления немцев на этом участке выдохлось, но они ударили в районе Новогрода, там, где обмеревшая Писа позволила им без особых проблем ее форсировать. Завровский УР также запросил помощи и из Осовца, и из Белостока. Помогли и авиацией, и артиллерией, и танками. Прорыв по правому флангу у немцев не получился, но корпус понес довольно солидные потери. в основном в бронетехнике. Новые немецкие орудия уверенно пробивали Т-34 и начали пробивать КВ. Танкисты жаловались на недостаточную мощность пушки Ф-34, но промышленность продолжала выпускать танки со старым орудием, хотя на заседании в Кремле много говорилось о том, что техника противника на месте не стоит и требуется переход на новый калибр. В летних боях отлично проявили себя 57-миллиметровые и 130-миллиметровые противотанковые орудия ЗИС-2 и М-47. На левом фланге немцам удалось создать довольно большой плацдарм, и пока они удерживают его. Но их план срезать выступ практически провалился. 5-й гвардейский корпус был переброшен под Цехановец. Туда же привлекли две дивизии 1-го корпуса, придав их 5-му, и начали выдавливать немцев с плацдарма. Но дивизий у Паулюса было много. Они, сменяя друг друга, продолжали более 2 месяцев оборонять захваченный плацдарм, срывая тем самым наше наступление в Восточной Пруссии. Богданов попытался атаковать в лоб Мариамполь, но неудачно. Там даже не смогли прорвать первую линию обороны. Все лето происходили какие-то непонятные операции, то на одном участке, то на другом. Брать Мариамполь следовало с запада, но там не хватало сил и средств, так как большая часть 10-й армии с июля находилась в боях, и, несмотря на имевшийся план удара от Виштенецкого озера в направлении Вилковышек, высвободить 1-й гвардейский для этого у Богданова не получилось. В итоге Богданова сняли в сентябре, и вместо него назначили Конева. Дело командира 320-й дивизии принес бригвоен-юрист Могилевский. ВМСЗ за потери управления вверенными частями и несогласованный отвод штаба дивизии в тыл. Фраим Моисеевич специально положил папку с делом на самый верх. По званию бывший полковник Шаповалов был самым старшим. Недавненько такие дела в трибунале не рассматривались. Поэтому Фроим Моисеевич немного нервничал. Влад начал листать дело. Прочел собственноручные показания, протоколы допросов свидетелей. Из них было видно, что запаниковал комдив, оказавшись под довольно мощным обстрелом. Но на фронте он всего 26 дней. Против него играл и еще один факт. Барбара нашла сводку о судьбе 320-й дивизии в той войне. И там черным по белому было написано, что командир 320-й добровольно сдался в плен и спустя 3 месяца начал сотрудничать с немцами в лагере. Дальнейшая судьба не прослеживается. Из плена он не освобождался, но и в РОА замечен не был. Встречаться с осужденным Влад не стал. Просто подписал приговор. Фроим Моисеевич облегченно вздохнул и подал следующее дело. А где дело на начальника политотдела дивизии? Не было. Почему? Где находился политотдел дивизии? В штабе. Почему это обстоятельство не рассмотрено? Никаких указаний по этому поводу от товарища Крайнова или товарища Дубровского не поступало. Даже так? Сказал Владислав, снимая трубку телефона. Петр Иванович, зайдите. Поприветствовав вошедшего генерал-майора, комкор протянул ему дело полковника Шаповалова. «Тут такое дело, Петр Иванович. Командир дивизии будет расстрелян сегодня за оставление штабом Кольна и самовольную передислокацию штаба в тыл. А начальника политотдела дивизии почему-то оставлян на месте. Он не пострадал. Когда поощряем соединение, то ордена раздаем и командирам, и политработникам. А когда наказываем, то только командиров. Так что ли? Вначале курим твои, а потом каждый свои? Товарищ генерал-майор, эта дивизия не входит в наш корпус, поэтому я лично не принимал участия в разборе действий полковников Шаповалова и Троицкого. Они относятся к армии. Но судит не армия, а трибунал нашего корпуса. Вы разберитесь и доложите. Я должен согласовать этот вопрос с генерал-лейтенантом Дубровским, ЧВС нашей армии. Потребуется время. У вас есть 6 часов. Комдив и начпо должны быть осуждены в один день, товарищи. Вы меня понимаете? Так точно, Владислав Николаевич. Я тоже считаю, что это должно быть так. Однако так не получилось. У полковника Троицкого оказалось легкое ранение. Практически царапина от немецкого осколка, полученная вкольно. И рассмотрение его дела затянулось на 2 месяца. За него заступались на самом высоком уровне и, в конце концов, перевели его на другой фронт. Но Могилевский нашел свидетельницу, военфельдшера, которая оказывала помощь полковнику Троицкому. И это происходило не вкольно, как было записано в медсанбате дивизии, а под ломжей. И ранен он был не осколком снаряда, а осколком бомбы, сброшенной на колонну штабных машин. Этот подлог в конечном итоге и поставил черту под деятельностью бывшего начальника политотдела 320-й дивизии. Военврач 2-го ранга Антонова, сделавшая эту запись, также была осуждена и приговорена к расстрелу.